Глава третья. Южный материк, четвертый месяц 11-го оборота. «Должно быть, кто-то занимается воровством!» Мардра, госпожа Южного Веера, бросила красноречивый взгляд на Торика, главу Южного Холда. «Не мог ли мешок развязаться во время перелета?» Санетер, пожилой эрфист, попытался успокоить страсти. «С какой это стати?» Мардра так грохнула о крышку стола бокал с вином, что тонкая стеклянная ножка сломалась. «Посмотри, все из-за тебя!» Она раздражалась все больше и больше. Кивнув слуге на лужицу янтарной жидкости, всадница резко приказала. «Вытри! Да поживей, пока не налетели мухи!» Если орфист надеялся, что это происшествие отвлечет Мардру, ему пришлось разочароваться. Она никогда не упускала случая подцапаться с Ториком. Перед тем, как послать Санетера в Южный Холд, главный мастер орфистов Робинтон объяснил ему ситуацию следующим образом. «Ты отправишься на юг не только для того, чтобы подлечить больные суставы. Твое благоразумие и спокойный нрав известны всем, Санетер, как и твое чутье, на которое я рассчитываю». Ясные глаза Робинтона скользнули по лицу орфиста, и он со значением добавил. «Надеюсь, ты будешь держать меня в курсе всех происшествий, друг мой». Мастер орфистов задумчиво потер висок, не спуская взгляда Санетера. «Если помнишь, Южный Веер был основан всадниками Биндена за 10 оборотов до начала прохождения. Он выполнил свою задачу и оставался покинутым, пока переселенцы с севера не выстроили рядом небольшой рыболовецкий холд. Затем в Южный послали Дбора с этой его злополучной Киларой». Робинтон тяжело вздохнул. Хорошее было время. Раненые всадники и драконы слетались отовсюду в эти теплые края, чтобы подлечиться и восстановить силы. Он снова вздохнул. «Ну, о последних событиях ты знаешь. Дбор со своими людьми ушел, и теперь Южный Веер – место ссылки древних всадников из форта и плоскогорья, раскольников, не пожелавших выполнять свой долг. Что касается переселенцев, они устроились совсем неплохо». Робинтон хмыкнул, бросив на своего коллегу еще один многозначительный взгляд. «Возглавляет их некий Торик из Исты. Толковый парень, надо сказать. У него весьма обширные владения. Вот только запрет на торговлю севером несколько его раздражает. Ну, ты же слышал, после изгнания древних на юг лорды запретили любые плавания в те края». Тут Робинтон заговорщицки подмигнул Санетеру. Пожилой эрфист кивнул. Он жаждал обосноваться в постоянном месте, в тепле, весьма пользительном для его ревматизма, и надеялся, что с честью выполнит не только дипломатические поручения Робинтона, но и свои прямые обязанности. «Фактически Торик приютил Мардру, Тона и Ткула», — продолжал главный мастер, «худших из предводителей древних, и я думаю, там не обошлось без трений. Ты понимаешь меня, мастер Санетер?» Санетер кивнул. «Конечно, что же тут непонятного?» Потом он часто бронил себя за наивность. Но человек учится, пока живет, ему оставалось утешаться только этим. Как-то раз, когда он еще только поселился в Южном, младшая сестра Торика намекнула, что Мардра неравнодушна к ее брату. Торик, видимо, не питал ответных чувств госпожи Веера, и со временем ее первоначальная симпатия перешла в стойкую ненависть оскорбленной женщины. «Ну-ка, отвечай, Торик, кто шарит в наших веерах? Мой Фаер видел, как кто-то копался в мешке, а я ему верю больше, чем всем этим грязным рыбакам вместе взятым». Мардра с торжеством уставилась на Холдера. Тот не ответил, лишь стиснул огромные кулаки, словно пальцы его лежали на горле госпожи Южного Веера. «Смотри на меня, когда я с тобой говорю!» — взвизгнула Мардра. Ее взгляд, не пропуская ничего, обшаривал рослую фигуру Торика. Холдер чуть повернул голову, сжав губы при этом новом окрике. Санетер с печалью вспомнил тот полный надежд день, когда 5 древних вееров прибыли из прошлого. Каждый мужчина, каждая женщина и ребенок на Перне испытывали благодарность к людям, преодолевшим 400 оборотов ради спасения своих потомков. Он был тогда орфистом в Талгаре и видел Мардру и Тона, вождей форта, красивую дружную пару. Они были так благодарны за встречу. Скул, предводитель плоскогорья, казался человеком, знающим и умудренным жизнью. Но прошло 4 оборота, только 4, и как все разительно изменилось. Мардра постарела, стала раздражительной и явно злоупотребляла вином. Ткул, растолстевший, опустившийся, рассказывал бесконечные истории о падениях, о тучах нитей, которые он якобы сжигал всего лишь с помощью своего дракона Селта. Да, не все древние смогли примириться с новым Перном. «Смотри на меня!» — повторила Мардра, пронзая взглядом рослого Холдера. Торик вновь дернул головой. И Санатер вдруг понял, откуда у хозяина Южного появилась неприятная привычка глядеть сквозь человека, словно перед ним было пустое место. «Мой Фаер видел какого-то типа!» — Мардра продолжала бубнить свое. «И он лазил в мешок с десятиной. Найдите мне его!» «Я хочу знать, кто здесь шарил и что украдено!» «И вы все!» Тут она впервые посмотрела на мастеров, вызванных вместе с Ториком. «Вы все ответите за это! За любую пропажу!» Она перевела дух и крикнула. «А теперь убирайтесь вон!» 4 мастера, рыбак, скотовод, земледелец и дубильщик что-то протестующее забормотали. Санатор и сам с удовольствием бы ввернул крепкое словцо. Орфист вздохнул, будто набирая смелости, но тут Торик резко повернулся и вышел из зала. На лице Мардры мелькнула тень испуга. Кажется, она поняла, что не стоило переходить неких границ. Единственный полезный результат за это утро, отметил Санатер, прочистил горло и, коротко поклонившись госпоже Южного, последовал за Ториком.